Слушайся, я рядом, я с тобой. Сквозь грозный рокот волны ветровой услышишь ты мои слова. Я верю, я надеюсь, я люблю, и смерти я тебя не.